Эпилог. Полупрозрачные, искрящиеся от магии, похожие на стрекозинные крылья паруса, приблизились к берегу где-то через час после того, как Агель сообщил о гостях. Как раз хватило времени усомниться, поверить, встревожиться, успокоиться, спешно собраться, оседлать гапуров и всей небольшой делегацией добраться до нужного места. В делегацию, кроме меня, вошли Тармир, Микар, по-прежнему грозящийся вот прямо завтра переродиться, еще пара старейшин и несколько воинов во главе с Чингаром, который по-прежнему оставался вождем. Таюн, конечно, прекратили досаждать местным жителям, но желание отложить оружие это не вызвало. Точно так же инчиры продолжали обучать молодняк, точно так же продолжали гонять тех, кто постарше, и себе засиживаться не давали, а сезон смерти начали отмечать всенародными состязаниями. Жизнь инчиров с пропажей Таюн вообще здорово изменилась. Шутка ли? 16 лет прошло. И хотя они готовились к визиту Иналий, но без особого рвения. За столько лет многие уже и думать забыли, откуда я взялась среди этого народа, и по привычке считали духом. Да я сама вспоминала ту прошлую жизнь как нечто бесконечно далекое, больше озабоченное сейчас последствиями воссоединения для обоих народов. Да, давно уже было обговорено, как лучше инчирам встречать Иналий, чтобы и не спугнуть моих сородичей, и не показаться им легкой и интересной добычей, но все равно тревожно. Утешало одно, что с моим участием, что без, столкновение было неизбежно. Зато сейчас инчиры встречали дальних родственников как хозяева, и, надо надеяться, это окажется хороший ход. Несмотря на то, что я уже прижилась на новой земле и буквально пустила корни, Чингар по привычке волновался. Стоял рядом, обнимал меня за талию и все порывался по-хозяйски прижать покрепче, но каждый раз себя одергивал. А я только молча посмеивалась. Куда я от него теперь денусь? И от него самого родного уже до кончиков когтей и от всего остального. У меня вон сын лоботряс, которому твердая отцовская рука и тяжелый взгляд жизненно необходимы. Что я с ним, одна мучиться буду? А бросать? Я, может, та еще мать, Тармир подначивать не устает, но бросить ребенка — это даже для меня слишком. Да и хозяйство на кого оставить? Хозяйство, конечно, составляли не скотный двор и поля, настолько я среди инчиров не ассимилировалась, а портальная сеть и подпорки для Агелева эфира. Пока я тут единственный действующий маг, это накладывает обязательства. Хотя изменения уже докатились и сюда. Среди детворы начали проклевываться стихийные задатки. Отсутствие Таюн и постоянной связи с бездной сказывалось. Учитель я, правда, даже худший, чем мать. Но пока никто не умер. Да и альтернатив у них нет. А вот превращаться в Марий они так и не прекратили. И теперь это совершенно точно не связано ни с энергией Замирья, ни со свободными матрицами. Они тоже все потихоньку утекли из нашей реальности, отправившись на перерождение естественным путем. Оставалось только пожать плечами и сослаться на то, что миру вот такие инчиры нравились больше, и трансмутация у них пошла по совсем другому пути. Во всяком случае, магически одаренный Вайдар подобное превращение уже несколько лун назад отчудил безо всякого посещения Инкар. Очень ему хотелось научиться и быть больше похожим на отца. Внешне-то у него Чингарова стать, а так и белобрысый, и физиономией поблагородней, на меня похож. Девчонкам нравится. Они, наверное, более падки на экзотику, чем большинство местных мужчин. Сына мы навстречу не взяли. Велика честь. Да и не хотелось сходу огорошивать Иналии результатом смешения крови двух народов. Достаточно с них меня в местном наряде, с прической по местным обычаям. И все же... Главным инициатором и идейным вдохновителем перемен была не я, а Агель. Он так освоился в роли местного старшего духа, так полюбил ее и проникся ответственностью за будущее инчиров, что я порой не знала, куда от него прятаться. Ему-то спать не надо, он же всегда активен. Вот что значит, соскучился мужик за тысячелетия по настоящему важному делу. Да и его товарищи, по несчастью, тоже втянулись. Оно и понятно. Быть ответственным хранителем целого народа гораздо приятнее, чем невесть каким ошметком личности, застрявшим между жизнью и смертью. Не знаю, существуют ли те боги, которым молились Инали, но у инчиров свои точно появились. Может, не всемогущие и не всеведущие, но зато и неравнодушные. Имелся у меня источник информации и помимо Агеля. Не знаю, насколько ее хватит без поддержки из бездны, но библиотека все еще была цела и теперь доступна, и это прекрасно. Иначе бы я удавилась, пытаясь разобраться в построении порталов по подсказкам одного только Агеля, который и сам-то не был специалистом. Конечно, на то, чтобы построить новый, моих умений и сил не хватило бы никогда, но строили их в свое время очень умные существа, так что поддерживать уцелевшие в рабочем состоянии более-менее получалось. Да они и без меня пока неплохо стояли, но с нормальным уходом гораздо стабильней и определенней. В общем, обжилась я на этом берегу, привыкла и даже уже согласилась на второго ребенка. Любопытно же, что со второй попытки получится. Правда, Чингару пока об этом не говорила, и это очень удачно. Будет чем утешить моего мужчину после сегодняшнего потрясения. А Инали? Надеюсь, мы договоримся. Если уж даже я умудрилась договориться с этими славными дикарями, то им тем более положено.